страдавших тяжелыми формами бронхиальной астмы. Несокрушимая логика лежит в основе практики поверхностного дыхания по Бутейко, ибо искусственное снижение содержания кислорода в альвеолярном воздухе вызывает соответствующую охранительную реакцию организма, который ждать не может, которому кислород нужен ежесекундно. Организм реагирует на неблагоприятную ситуацию расширением сети кровеносных сосудов, что позволяет омывать ткани большим количеством крови и таким образом, несмотря ни на что, добывать необходимый минимум кислорода. Расширение же сосудов – это снижение кровяного давления, это существенная помощь гипертоникам. Независимо от Бутейко, кандидат технических наук Рылов предложил метод закалки гипоксией от стресса. Он справедливо утверждает, что зарядкой, зимним купанием, бегом, сауной, акупунктурой и другими тренировочными стрессами следует держать в тонусе стресс, лимитирующие системы, чтобы быть готовыми к ударам настоящих, разрушительных стрессов. Много помудрив с кроликами и крысами, ученые пришли к неожиданному выводу. Последствия разных видов адаптации для организма отличались так же разительно, как и воздействие на него, например, валидола и пенициллина. Так интенсивные занятия бегом усиливают сократительную способность сердца, повышают его выживаемость в случае закупорки коронарных сосудов. Зато ухудшается электрическая стабильность этого органа, проводимость в нем возбуждения, вызывающего координирование сокращения мышц. Поэтому растет вероятность аритмии и даже остановки сердца. Не потому ли в последние 10 лет более 200 марафонцев умерло на беговой дорожке от остановки сердца? Всем известно, что моржи простужаются реже обычных людей. Однако мало кто знает, что их адаптация к холоду вызывает атрофию печени и падение в организме холестерина гораздо ниже тех значений, которые можно было бы считать благоприятными для профилактики атеросклероза. Следовательно, нужно изучать так называемые перекрестные виды адаптации. Вот что это такое. Структурный след, оставленный одним фактором перестройки организма, часто включает звенья, повышающие стойкость организма по отношению к другим стрессогенным воздействиям. Например, выносливый к физической нагрузке человек быстрее привыкает к высокогорному, бедному кислородом воздуху. Это и есть так называемая перекрестная адаптация. 20-летние опыты над животными, попадавшими, что называется, из огня да в полымя, обнаружили, что самый разветвленный структурный след оставляет приспособление к недостатку кислорода. У тренированных гипоксии крыс повышалась устойчивость к физическим нагрузкам и острой ишемии сердца. Легче протекал инфаркт миокарда и инсульт. Они обучались быстрее и лучше их сородичей и были менее подвержены неврозам. Тренировки на гипоксию уменьшали также гибель животных от радиации, аллергических реакций и других повреждающих факторов. Было бы непростительно, правильно утверждает Рылов, если все эти блага окажутся уделом только лабораторных крыс и тех людей, которым посчастливилось жить в невысоких или средних горах. Что из этого следует? В условиях официальной медицины строительство гиперболических камер или даже салонов, где человек пребывает по несколько часов в условиях недостачи воздуха. А что это означает для нас, лишенных возможности пользоваться подобными салонами? Это означает необходимость таких видов движения, таких упражнений, при которых нам приходилось бы постоянно преодолевать, благодаря нагрузкам и перегрузкам, хроническую нехватку воздуха, кислорода. Что любопытно, разногласия в ученых кругах существуют не только в области теории. Кислород – сама жизнь. Нет, кислород – опасный яд. Это бы бог с ней, но главное – в практических методиках. Об успехах метода Бутейко я уже сказал, но весьма эффективная, парадоксальная дыхательная гимнастика Стрельниковой построена как раз на том, что раз за разом, упражнение за упражнением, пациент усиленно втягивает, наталкивает в легочные мешки до самых последних альвеол как можно больше кислорода. Классическое количество упражнений – 1100 вздохов за примерно 11 минут для тренированных людей.